Глава 12. Взгляд Кулыма был растерянным всего лишь несколько мгновений. Потом в его мутновато-голубых глазах проснулось понимание. Он поднял их от земли, посмотрел на меня. «Сука, твари!» — прошипел Кулым. «За моей спиной!» «Наркотики принадлежат вашим с черемушек?» — не спросил, а сказал я. «И вы ничего об этом не знали?» «Я думал, они не решатся на это. Вот я старый дурак!» Кулым сгорбился и сплюнул. «Твари! Афганскую тропу через Армавир собрались проложить, уроды!» «Неужели вы ничего не знали?» «Не знал! К моему стыду, не знал!» Кулым резко бросил на меня злой взгляд. «Ладно, буду с этим разбираться. Иди домой, Витя. Тебе нужно отдохнуть. Ты многое пережил за сегодня». «У меня есть еще дела», — покачал я головой отрицательно. «Но знаете, что мне интересно? Кто мог убить Сливу? Я думаю, он ехал сюда, чтобы договориться с кем-то о деле, в котором замешаны наркотики». «Все может быть. Будем разбираться. У меня вопросов еще больше, чем у тебя. И один из них — кто и зачем прикончил Сливу. Того, кто это сделал, нужно найти и наказать». «Ваши собственные компаньоны предали вас», — нахмурился я. «Обстряпывали свои делишки за вашей спиной. А вы собираетесь за них мстить?» «За наркоту я спрошу с остальных моих», — зловеще посмотрел на меня Кулым. «Но наши внутренние дела — это наши внутренние дела. А когда нам угрожает кто-то извне, это совсем другое. И этого нельзя так оставлять. Тебе отрезали палец, тогда надо отхватить руку». «Знаете, Марат Игоревич», — покачал я головой, — «когда Михайлович грозился убить вас, никто из ваших партнеров что-то не спешил приходить вам на помощь. Они оставили вас один на один с опасностью и самоустранились». «Откуда ты знаешь?» — удивился Кулым. «Я вижу, что на самом деле вы один. Вы тоже это видите, но не хотите признавать. Вы остаетесь слишком благородными к своим. К тем, кто такого благородства давно лишился. Я думаю, что те времена, когда свои оставались своими, что бы ни случилось, ушли в прошлое. Во времена союза подобные вам были одни против целого государства. Поэтому держались друг за друга, следовали правилам, понятиям, некоторому кодексу, что ли. Сегодня этого больше нет, и только выгода стоит во главе всего. Выгодно предать — предадут и продадут даже родную мать. А понятия, о которых многие говорят сейчас, могут крутить таким боком, каким нужно, чтобы вытрясти из ближнего своего капусты». «А не молод ли ты учить меня жизни?» — ворчливо заметил Кулым. «Что ж, пожал я плечами, вы правы, может быть и молод». «Все равно стоит найти того, кто сделал это со Сливой. Найти и наказать. Лишним не будет», — повторил Кулым. Правда, теперь его слова звучали уже не так решительно. Кажется, старик засомневался, послушав мои мысли. На этом мы и закончили наш с Кулымом разговор. Он предложил подвести меня до дома, но я отказался. Сказал, что мне нужно зайти в одно место по делам. На самом деле я хотел пойти к Жене. Нужно было понять, что он знает обо всем случившемся на гаражах. Кроме того, я хотел предложить ему сгонять к Фиме, чтобы разобраться, почему он не пришел на встречу с мужиками из Алекса. Тогда Кулым сел в машину и покатил прочь с гаражного кооператива. Проводив его «Мерседес» взглядом, я сунул руки в карманы. В одном у меня лежал наган, в другом — заряженная беретта, во внутреннем — сотовый телефон. И, естественно, у меня не было разрешения ни на оружие, ни на сотовый. Настоящий рай для какого-нибудь ППСника, который мог поймать меня на пути к Женьке. Но да делать было нечего, я просто потопал к дому друга. Когда я позвонил в дверь Жениной квартиры, услышал голос его мамы. «Кто там?» Тоненький и дрожащий, он звучал обеспокоенно. Да и ответила она далеко не сразу, будто с неохотой. «Витя, Витя Летов, я до Жени». «Витя, это ты?» — переспросила она, но ответить я не успел. Защелкали многочисленные замки, и дверь открылась, но не на полную. Звякнула натянутая дверная цепочка. В открывшемся проеме я увидел, как Мария Федоровна, так ее звали, выглянула, посмотрела на меня своим большим карим глазом. Потом, убедившись, что я действительно тот, кем представился, она захлопнула дверь и открыла снова, но теперь полностью. «Витя, а я-то думал, это кто-нибудь из милиции». Мария Федоровна, маленькая и худенькая женщина со светло-русой копной и несколько нечесанных волос, вытянутым лицом и мешками под глазами, смотрела на меня снизу вверх. Лучше всего охарактеризовать ее можно было одним словом паникерша. По рассказам Корзуна, она всегда была впечатлительной особой, а после того, как потеряла мужа, Женя ушел на войну и вернулся раненым, у женщины произошел какой-то сдвиг по фазе. Она стала беспокойной, нервной, боязливой. На каждую смену провожала она Женю как в последний путь. Иногда это оканчивалось истериками. Естественно, профессию охранника, которую ее сын избрал, Мария Федоровна совершенно не одобряла и каждый раз не упускала возможности напомнить об этом Жене. Флегматичный Женя относился к маме очень терпеливо. Он прекрасно понимал, что пусть она и беспокоится, пусть ссорится с ним на фоне выбранного им пути, но зато у них дома всегда есть хлеб и то, чем его можно намазать. На самом деле Женя и рад был бы пойти на какую-нибудь более спокойную работу, чтобы лишний раз не беспокоить Марию Федоровну. Однако то обстоятельство, что его мать не заботилась о том, чем завтра платить за квартиру и что приготовить на ужин, перевешивало и останавливало Корзуна от такого шага. А другая, нормальная в понимании Марии Федоровны работа, вряд ли могла обеспечить им такой вполне приемлемый уровень жизни. «Да ладно, пусть лучше беспокоиться о моей работе, чем о том, что нам будет нечего есть», — рассуждала обо всем этом Женя. «Он спит», — шепнула Мария Федоровна. «Ты слышал, какая у нас беда приключилась?» «Не только слышал, но и видел», — кивнул я. «Машину какого-то нового русского взорвали прямо рядом с нашим гаражом, представляешь? Взрыв я слышала, в 9:00 вечера был, но разве ж могла я подумать, что это наше добро взрывают? Да и все равно мне было в тот момент. Все слонялось я по дому, душа не на месте была. Женишь, все нет и нет». «Думала уже, что с ним что-то произошло. Когда явился он во 2:00 ночи, так я сразу на него, мол, где был окаянный? А он мне, мол, ма, у нас гараж взорвали, представляешь?» «Чего вы тут раскричались?» — вышел из своей комнатушки заспанный Женя. «О, Витя! Ай, мля!» — Женя схватился за голову. «Как же я забыл, что мы хотели!» «Все, я проспал с этой вчерашней пьянкой и той передрягой, в которую наш гараж попал». «Я уже все Вите рассказала», — похвасталась Мария Федоровна. «Мы ж с тобой собирались до Финки ехать», — покачал он головой. «Ты, Женя, проспал гораздо больше», — вздохнув, сказал я. «Да иди ты», — удивился Женя, когда я рассказал ему все, что случилось со мной в первой половине дня. «Вот, зараза, это что ж выходит? Тебе одного из дома отпускать теперь нельзя. Вдруг эти суки снова нападут?» Разговаривали мы в маленькой Жениной комнатушке, в которой жил он еще с детства. Узенькая и продолговатая, она вмещала в себя его кровать, старый письменный стол и шкаф для вещей. Над столом, прямо поверх обоев, Женя наклеил постеры с Ван Даммом и Шварценеггером в образе Терминатора. Многие в то время увлекались западной культурой и фильмами, но Женю можно было назвать прям-таки фанатом. Особенно ему нравились фильмы «Кровавый спорт» с Ван Даммом и «Пьяный мастер» Джеки Чана. А постер Джеки был его давней мечтой, только вот все никак достать он его не мог. Письменный стол же служил теперь в основном подставкой для ненового двухкассетника «Шарп» в черно-красном корпусе и телевизора «Панасоник». Телевизор, кстати, не был подключен к антенне, и Женя в основном смотрел на нем «Видик». Это был старый ВХС «Фунай», который Женя купил непонятно где, причем с рук. Ох, и гордился он своей покупкой. Фима постоянно норовил взять у Жени видик, как он выражался, на посмотреть, однако стойкий Корзун не поддавался на уговоры и не собирался делиться столь дорогой покупкой с Фимой. «Ага, знаю я тебя», — отвечал он обычно Ефиму. «Тебе что дай, что выкинь». Женя сел на кровать, нахмурился, оттого стал выглядеть еще угрюмее, чем обычно. Я же занял место за письменным столом, отодвинув старый стул со спинкой, деревянные жердочки, в которые уже давно-давно выпали и потерялись. «Нужно держать ухо востро, это да», — согласился я. «Но видишь ли, меня больше волнует, что там с наркотой. Она и правда оказалась черемушкинская, но Кулым о ней ничего не знал. Походу, в их ОПГ какой-то серьезный раскол назревает». «И все та наркота из гаража пропала», — задумался Женя. «Ни одной коробки не осталось, и прикинь, менты они не знали даже, даже ничего не спросили ни о каких ящиках. И меня и вовсе вызвали понятым, потому как мой-то оказался гараж. Участковый сказал, может, и вовсе сделают пострадавшим». «Это пока что. Завтра могут разнюхать что-нибудь и про наркоту». «Тогда будет жопа», — согласился Женя. «Это какой мне пришьет размер, если что? «Особо крупный, да? А супер особо крупный бывает?» «Нет, не бывает», — улыбнулся я. «По этому поводу я с Кулымом договорился. Он прикроет тебя, если что». «Прикроет?» — удивился Женя. «Он сам не знал о той наркоте. Будет со своими разбираться, кто ее туда припер. Сообщит, если появятся какие-нибудь новости». С этими словами я встал. «Ну что, пойдем к Ефиму? Он же так и не объявился со вчерашнего дня. Нужно проверить, что с ним там». «Да, видать, в больнице был». Женя тоже встал. «У него ж с сестрой беда. Я бы на Фимином месте тоже у сестренной кровати сидел. Дежурил бы. Вдруг помощь понадобится». «Ну, все равно лучше проверить». Женина мама покормила нас блинами с чаем на завтрак. Женя посыпал их сахаром, сворачивал и так отправлял в рот. Я же небольшой любитель сладкого, ел их без ничего. После мы пошли к Фиме. Его дом находился в другом городском районе, и добираться пришлось на автобусе. Потом от остановки до двора мы шли минут 10. Когда были уже у двери его квартиры, Женя позвонил в дверной звонок. Звонок издал неприятный протяжный мекающий звук, и все затихло. Мы с Женей прислушались. Затем Корзун снова мекнул звонком, и никакой реакции не последовало. «Странно, на смене он быть сегодня не должен. Я Фимину расписание знаю», — сказал Женя. «Фима», — постучал я в дверь тогда, — «открывай давай». Снова тишина. «В больнице, что ли?» — пожал плечами Женя. Делать было нечего, и мы поехали в больницу, однако Ефима не оказалось и там. В регистратуре нам подсказали, что Машу, которую все еще держали в реанимации, посещали только вчера, сегодня никто у нее не был. «Ну и куда он подевался?» — сказал Женя и закурил, когда мы вышли на ступеньки больницы. «Как сквозь землю провалился», — задумался я. «Ну?» «Жень, говоришь, знаешь его расписание?» — глянул я на Корзуна. «Знаю». Хотел я сказать Жене, а помнишь, но тут же прикусил язык. Те события, связанные с Фимой, которые оставили мне воспоминания, еще не произошли. Фима был довольно ветреным и влюбчивым парнем. Не раз случалось так, что ему сносила крышу какая-нибудь девчонка, и он бегал за ней, сломя голову. Однажды в 91-м Фима даже связался с какой-то панкушкой, которая в итоге обокрала его и сбежала в неизвестном направлении. Впрочем, неудачные отношения с женщинами у него были и в будущем. В 94-м Фима гулял с девчонкой по имени Света. Едва-едва окончившая школу, она еще нигде не работала и несколько месяцев сидела у Фимы на шее, а потом нашла себе какого-то молодого коммерса-челночника, с которым махнула то ли в Москву, то ли в Питер. В 95-м, незадолго до своей смерти от рук бандитов, Фима познакомился с Ирой, хорошей девочкой из интеллигентной, но бедной семьи. Тогда получившейся парочке, можно было сказать, противоположности притягиваются. Спокойная и рассудительная Ира прекрасно дополняла и организовывала бесшабашного, но очень энергичного и деятельного Фиму. Правда, временами у них не ладилось, и Фим с Ирой ссорились. Почему я все это вспоминаю? Потому что каждый раз, когда между ними происходила ссора, Фиму можно было найти в одном и том же месте, в кафе «Перекресток», где Фима сидел, напиваясь в хлам, но потом лежал. По иронии судьбы, Фима сначала несколько лет дежурил в нем вышибалой, а позже бухал, запивая ссоры с Ирой. «Думаю, надо по нему прошвырнуться, по Фиминому расписанию. Может, Фима в каком-то из своих заведений сидит?» «Хм...» Женя затянулся последний раз, потом щелкнул бычком со ступеней. «Да черт знает, это придется из одного конца города в другой носиться. Проблематично. Была бы твоя машина». «Моя машина стоит дома посреди двора», — пожал я плечами. «Да и ездить на ней, очевидно, небезопасно. Утром я уже это на своей шкуре прочухал. Но, может быть, мы его найдем быстрее, чем ты думаешь?» «Это почему?» — заинтересовался Женя. «Потому что начнем с кафе «Перекресток». «Иванцов? Ефим?» — спросила молодая, полненькая, но довольно ухоженная и симпатичная девушка-официантка, одетая в белый верх и черный низ. «Да, приходил вчера». Когда мы приехали в «Перекресток» на автобусе, уже было около 2 часов дня. На вечер назначена встреча с коллективом Алекса в школе, а Ефима и след простыл. Между тем в кафе было достаточно безлюдно. Бармен в белой рубашке и бабочке протирал стойку, официантки, в основном молодые девчонки, скучали без дела. Почти все столики пустовали, и в зале было едва ли 3-4 посетителей. Один из них играл сам с собой на бильярде, который стоял посреди зала. «Значит, вчера», — задумался я. «Не успели мы с твоим перекрестком», — вздохнул Женя. «А вы кто ему будете?» — насторожилась официантка. «Мы друзья его», — ответил я. «Друзья, значит? Очень хорошо. Ну, вообще, он и сейчас здесь». Полная официантка тоже вздохнула. «До сих пор?» — удивился я. Мы с Женей переглянулись. «Ну да, пройдемте со мной». Девушка повела нас через зал в кухню в подсобное помещение кафе. Там за стеллажом с коробками на каком-то старом матрасе лежал Ефим. Он спал. Храп Фимы разносился по всей небольшой комнатушке. «Вчера пришел и водки нажрался в одно рыло», — глядя на Фиму, сказала официантка. «Благо, хоть хозяин его хорошо знает, распорядился ему тут постелить. Ну еще бы, нельзя его было такого пьянющего куда-то отпускать, он еле на ногах держался». Я скривился, разогнал перед лицом крепкий запах перегара, стоявший в маленькой комнате тяжелым духом. «Чего это он? Из-за сестры?» — спросил Женя, когда официантка оставила нас. «Да черт его, этого Ефима знает», — я пожал плечами. «Вроде с ней хорошо все, стабильно. Ты же знаешь Фиму. Может, по херне чего-нибудь чебучить». Я опустился к Ефиму, растолкал в плечо. «Фима, просыпайся». Зашевелился Фима и скривил лицо. «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — пропел я. «А что?» — хрипловато спросил Ефим и, прищурившись, открыл один глаз, посмотрел на меня. «Витя?» «Нет, Дед Мороз». «Ух, моя башка!» — Фима с трудом сел, взялся за голову. Выглядел он ужасно, растрепанный, белки глаз покраснели, а под самыми глазами появились круги. Опухший после пьянки, Фима с трудом сглотнул. «Водички бы», — разлепил он ссохшиеся губы. «Ча поспрашиваю», — ответил Женя и вышел из подсобки. «Чего ж ты напился-то, а?» — спросил я Ефима. Фима очень посерьезнел, отвел глаза. «Из-за сестры?» — приподнял я бровь. «Нет», — покачал головой Фима. «Вернее, не только из-за нее. Тут чуть другое». «Что?» Он помедлил, нахмурился так, что стал похож не на себя, каким он был сейчас, а на того Ефима Иванцова, который только что вернулся из Афгана. Округлые черты его лица будто бы тотчас же ожесточились, как-то обострились. «Я ж могу вам с Женей на все 100 доверять?» — спросил он. «Конечно», — кивнул я, не раздумывая. «Вы же мне как братья, считай семья. Если вы меня не поймете, то никто, наверное, не поймет». «Что ты натворил, Ефим?» Он помедлил снова с трудом и очень громко сглотнул. «Я сделал, что должен был сделать, что любой настоящий мужик сделал бы, коснись беда его родных. Я защитил Машу от падали, которая наркоту распространяла в нашем районе. Кончил главную суку, которая этим занималась, видел, как он подыхает». «О чем ты?» — помедлив спросил я и нахмурился.